Друзья, вообще приятно, радостно видеть в таком количестве нас. Я тут немножко раньше был перед общением. Смотрю, друзья потихонечку подъезжают, и что-то мало как-то народу. Думаю, неужели будет так мало? А? Смотришь, слава Богу. Я сам из города Перми. Зовут меня Михаил, фамилия Яковлев. Это Уральское объединение. У вас в гостях здесь. И знаете, у нас недалеко от дома молитвы нашего живет один человек. Как-то мы с ним разговаривали. И там незадолго до Пасхи разговор был. Я говорю: дядя Юра, давайте на праздник Пасхи к нам приходите. Он знает, давно уже на том месте дом молитвы находится. Приходите, говорю, на праздник Пасхи. Он мне говорит: Мишенька, знаешь, у меня помидорки. Помидорки. Я говорю: да ничего с вашими помидорками не случится, у меня они тоже растут, и ничего, вот на собрание приходим. Он, а я, говорит, знаю, вы, говорит, постоянно на собрание приходите, вам делать нечего, баптистам, вот вы и приходите. Думаю, ну интересно у человека рассуждение, семьи многодетные, им делать нечего. Они на собрание приходят, и работать им как будто не надо. Вот вы, братья и сестры, сюда приехали, вам пришлось что-нибудь оставить или нет? А? И кого-то оставить пришлось, и что-то. Только дай Бог, чтобы наши мысли сейчас сильно назад туда не возвращались. Потому что тоже, особенно у мамочек, бывает много переживаний, там что оно, как. Слава Богу, нас Господь сюда собрал. А вот что вас сюда привело-то? Или вам тоже заняться нечем дома было? А, братья и сестры, зачем приехали? Общение необходимо нам, как воздух, да? И с нашим Богом такое совместное общение. И друг с другом это радостно очень. Иметь рядом тех друзей, с которыми мы вместе в небо следуем. Да и вообще где-то даже просто, ну вот оторваться от этой суеты своей повседневной. Ведь это ж хорошо. Ведь забот у нас много, и не убавится их до самой смерти нашей. И от этого мы никуда не уйдем. И на жизнь нам нужно зарабатывать, и без этого тоже никуда. Но все-таки как хорошо бывает немножко повыше подняться. И смотришь, сердце такой радостью наполняется, общение проходит. И думаю, каждый из нас вот к концу нашего общения может в своем сердце сказать: не зря я сюда приехал, не зря, хорошо. Там что-нибудь оставить пришлось. Где-то, может, даже пожертвовать чем-то пришлось ради того, чтобы сегодня здесь оказаться. Не зря все это будет, не зря. Потому что поднимемся мы здесь с вами повыше. У народа Божьего, у него вообще особенность такая есть. Мы с вами призваны жить на высоте. Высоко призваны жить. И, в общем-то, тема беседы моей будет, она как раз об этом, друзья. Потому что так вот вижу, что в Священном Писании много открывается таких примеров, что там, где человек старался вот к этой высоте повыше подняться, выше жить, ближе к Богу, подальше от земной вот этой суеты отрываться, почаще это делать, то там и благословения были и для него самого, и для его семьи. Вот замечаю тоже, что как-то, если есть, ну, в моей жизни какая-то приземленность такая, уж сильно там осуетился, все, смотрю, и у детей тоже где-то наблюдается такое же. Меньше каких-то разговоров уже о Священном Писании, о чем-то небесном. Так смотришь, как-то, ну, совсем приземляться начинаешь. И вот начинаешь перед Богом молиться, милости просить, что: Господи, ну давай как-то, ну, повыше хочется повыше. Потому что это сущность наша, мы на высоте призваны жить. Вот есть такой текст в Священном Писании, Псалом 23, 3 стих. Псалом 23, стих 3. Я прочитаю его, друзья, и хотелось бы, чтобы вы тоже могли так, ну, ответить для себя на такой вопрос. Вот этот стих, он побуждает нас к чему-то? Может быть, заставляет сомневаться в чем-то? Или он нам что-то запрещает? 23-й Псалом, 3 стих. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?» Кто взойдет на гору Господню, или кто встанет на святом месте Его? Там вопросительный знак. Вот, друзья дорогие, как вы думаете, как этот стих? Он побуждающий, он запрет какой-то имеет в себе? Или он под сомнение что-то в нашей жизни ставит? Как понимаете? Вот вопрос, может быть, он как раз и ставит, но может, невозможно никак. Бывают такие вопросы. Да кому там это возможно? Да что там? Думаю, здесь нет все-таки. Здесь такой текст, который нас прямо побуждает к этой горе Господней подниматься. Кто взойдет? Да? Кто взойдет на гору Господню? Чуть дальше, если этот псалом прочитать, там есть и способ, как туда пойти, как на эту гору подняться. Есть возможность такая, выше жить, высоко жить. Я вот так рассуждаю, думаю, ну интересно. Вот смотрите, во времена Ветхого Завета, как там верующие люди жили? По сравнению с нами. Мы с вами в лучшем положении находимся или нет? В лучшем. Почему? А? В нас самих Господь живет. Смотрите, какое блаженство. Такое чудо нам Бог даровал, что Он сегодня в нас обитает. Мы даже до конца этого, ну, своим разумом постичь не можем. Как это Бог в нас может жить? Тот Бог, которого небо там, небеса небес, земля вся, весь этот космос, который окружает, он не вмещает этого Бога. Он и везде, и этот мир материальный, он не может вместить его. А наше сердце Бог сделал таким, что он там может обитать. И мы с вами во времена Нового Завета с этим Богом в таком близком общении пребывать можем. Бог нам это чудо даровал, на такую высоту духовно нас поднимает. А во времена Ветхого Завета было не так. И даже тогда, смотрите, и то были такие люди, которые в сердечных переживаниях своих устремляли взор свой к горам, откуда помощь Господня приходит. И туда сердце их рвалось. И мы, когда книгу псалмов открываем, читаем ее, вам дорога эта книга? А почему? Чаще всего, вот открываешь Библию, и особенно, когда она так уже долгое время в употреблении находится, где у нас самое темное место вот на обрезе? В самой серединочке, да, вот тут вот смотришь, темненько, почему? Чаще всего открываем, почему, друзья? А потому что переживания такие родные для нас, да? Потому что сердце такого же человека, который с Богом старался жизнь свою строить, который вот туда вот вверх душу свою устремлял, путь праведного, он вверх направлен. Если мы хотим уклониться от преисподней внизу, в притчах мы находим такой текст, то туда выше нужно свои пути направить. И поэтому, братья и сестры дорогие, мне хотелось бы, чтобы сегодня в наших рассуждениях мы могли тоже так вот взор свой повыше поднять и понять, что это благословение и для меня самого, и для моей семьи. Если родители высоко живут, то и дети к этой высоте будут стремиться. Если родители приземляются, то и дети так же низко, ну, свою жизнь будут стараться строить. Это правило, которое на протяжении многих поколений люди испытали в своей жизни, и действует оно. Мне бы хотелось на некоторые высоты обратить внимание наше, на которые Господь хочет нас поднимать. Но посмотреть, друзья, вот в таком разрезе. Всегда были такие люди, которые на эти духовные высоты, что Бог открывает для нас, они не до конца поднимались. Были такие, которые вообще отказывались идти. Например, вспомните времена, когда Ной ковчег свой строил. Там не было тех, кто наполовинку спасся, да? Там были те, которые в ковчег вошли, тоже свою высоту духовную взяли, терпение перед Богом, послушание, покорность Богу. Строить ковчег тогда, когда, ну, люди окружающие, я не знаю, не написано в Библии, смеялись или нет, но думаю, что это было как-то так непривычно. Большой корабль строится в таком месте, где и моря нет, и где этот корабль плавать будет. И вот Ной вместе со своей семьей это делает, строит. Они спаслись. А были те, которые просто отказались и, ну, так далеки были, далеки от такой высоты. А вот во многих местах все-таки мы встречаем таких людей, которые где-то вроде бы и часть благословения Божьего получили, и в то же время не до конца поднялись на эти горы Господни. И вот первым человеком, которого хотелось бы вспомнить, я напомню вам немножко о нем. У него в жизни так произошло, что он спасся от великого суда Божьего. От великого Божьего суда спасся. Так спасся, что, ну, из своей семьи спасся только он и его дочери. А жена не смогла. Вспоминаете, да, его? Жена оглянулась в свое время на этот город, который они ставили, и так и встала соляным столпом. Он дальше пошел, но все-таки заметно, что в жизни Лота, в его жизни, у него был такой, ну, момент неприятный, когда читаешь. вспомните, друзья, куда Господь его хотел возвести? Высоко. Вот мы, когда читаем в 19 главе книги Бытия, там прямо говорится, куда Бог его, ну, хотел, чтобы он свои стопы направил. Семнадцатый стих в 19 главе. «Когда же вывели их вон из города, то один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Вот Бог ему гору спасения приготовил. Я бы так эту гору назвал. Гора спасения, она высоко очень находится. И Бог, он не хотел чего-то меньшего, чего-то более низкого. Он не хотел. Он хотел, чтобы Лот поднялся вот туда высоко. Как вы думаете, у Бога была сила для того, чтобы он мог это, ну, восхождение это свое совершить? Конечно, была. Ведь если Бог в планах своих это усмотрел, значит, он обязательно туда тебя доведет. А что говорит Лот? Он такие слова, следующий стих здесь, если прочитать, обращается он к Богу. И с такими словами, 18 стих. «Но Лот сказал им: нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть». Не доверяет, а? Не доверяет. Вот я на гору пойду, другими словами, и я просто не смогу, я так медленно буду подниматься, что обязательно этот суд твой, он меня здесь застанет, я погибну здесь. Давай по-другому. И объясняет ему, как он понимает. «Вот ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И Господь потом, как написано здесь, в угодность ему, разрешает ему: беги туда, этот город небольшой, я его не истреблю. Не поднялся. Спасен был. А вот того положения, которое Бог для него в планах своих усмотрел, высокого положения, достиг? Не достиг. Кто виноват? Сам виноват. Мы читаем о нем в Новом Завете, что это праведник был. Действительно это так. Это был человек, который в праведной душе своей мучился, видя дела беззаконные. Сердце его от этого, ну, Содома, от этого греха, который там царствовал, все-таки далеко было, он от этого удалялся. Он праведником был. Но вот здесь смотришь, не поднялся так высоко, как Бог для него усмотрел. На эту гору спасения не до конца взошел. Вот давай вот в этом городе останусь. Но, друзья, чем руководствовался? Как он оправдывает этот свой поступок? Как он говорит? Город-то небольшой, да? Вот Содом с его грехом, вот это да, вот это место Божьего суда, там наказать надо, сжечь все дотла, да. А вот этот, он же мал этот город, ну что тут страшного? Давай сюда пойду. Может быть, тут-то вот и выживу как-нибудь. Ну не хочется там совсем уж на гору. Вы, друзья, так на Украине горы-то есть вообще или как? Есть. Западная, да, Украина? Там, да. В Крыму тоже горы есть. Как там на горах? А? У нас на Урале горы невысокие. Почти не отличаются от всего остального. А вот как в горах, которые повыше? Там кушать есть что? Труднее жить. У нас детские лагеря в нашем объединении в нескольких местах проходят. И вот в одной местности, в Башкирии, я тоже всегда думал, что Башкирия — это степи сплошные, и там башкиры на конях скачут. Вот. Оказывается, нет, там есть и горы тоже. И там вот горная местность, и в этой горной местности проходит лагерь. Подростковые, детские лагеря там проходят, молодежные. Вот несколько раз там бывал, и замечал особенность такую, неудобное место. Вот там, где я живу, у нас лагеря проходят на равнинке такой, и там попроще все намного. И климат мягче. А там солнце днем светит, жара, невыносимая жара. Только солнышко за гору скрылось, холодно стало, холодно. Утром из палаточки вылазишь, если инеем она не покрылась, то это хорошо. Но тоже ничего хорошего, потому что за шиворот тебе выльется обязательно то, что скопилось. Вот это в горах такая жизнь. А несколько раз я там бывал, когда река у них, горная река течет, она разливалась. Мы один раз через него перешли, по щиколотку была глубина, а когда обратно шли, там в горах дожди прошли, мы к реке подходим, смотрим, это что такое? Там поток, поток почти по пояс глубины. И мы этих деточек с собой, за руки возьмешь их несколько человек и переводишь туда, переводишь через эту речку. Так, ну, страшновато, страшновато. Вот эта жизнь в горах, она не совсем удобна для тела, для нашего, для нашей плоти. Так оно и есть. И вот здесь тоже, ну, где-то Лот, он на такую гору подниматься он не захотел. Тут же город есть, тут же проще намного прожить. А там никто не знает, что тебя ожидает. И вот эту гору спасения не осилил. А оправданием для него было то, что, ну вот, может быть, тут-то все-таки оно малый грех какой-то. Ну, небольшое оно. Не так страшно, может быть, как в Содоме. Давай вот здесь вот проживу. Братья и сестры, бывает у нас так в жизни? Где-то смотришь, грубые грехи. Да, от этого удалились. От этого ушли, далеко ушли. А вот что-то такое незначительное. Ну, может быть, как-нибудь так проживем, а? А это вот где-то на середине застряли. Вроде бы и спасаемся, и в то же время хотим, чтобы что-нибудь такое немного. Ну, да ладно, может быть, не так страшно. Да подумаешь. Вы знаете, друзья, а детки наши подрастут, как оно будет? А вот это, может быть, даже в словах не посеянное, но в духе то, что было, оно потом обязательно всходы даст и в детских сердцах. С Лотом как произошло дальше? Так, без особых подробностей. Потом грех. Даже вот смотришь, он в городе жил в этом долго? Не знаю, долго нет, в Библии тоже не написано. Но прошло какое-то время, мы где его находим? В городе? А все уже в скале, в пещере живет. То есть все-таки куда-то и из этого города пришлось уходить. Невыносимо там стало жить, наверное. И вот и в пещере живет, потом этот грех. Грех, зло большое, которое дочери его совершили. А потом что, какой плод был от этого всего? Два народа происходят, о которых потом даже будет сказано, что эти народы в общество израильское войти не могут. И это потомки вот этого человека. Вот так посмотришь, если бы ему, наверное, показать, вот Лот, посмотри, что будет в будущем. Ты этого хочешь? Я думаю, этот праведник, он в праведной душе своей, наверное, ни за что бы на такую будущность не согласился для своих потомков. Ни за что бы не согласился, если бы вперед посмотрел. А вот здесь, когда вот этот выбор был, вот не доставало того, чтобы Богу довериться и все-таки на эту гору спасения туда высоко подниматься. У нас бывает такое, действительно, ну не могу, не могу. У нас на севере Пермского края есть сестра одна. Сейчас вечность уже ушла. Слава Богу, в Господе все это было. А вот долгое время в ее жизни были переживания. И знаете, Бог ее от многого избавил. Избавил от многого. Она даже бросила курить с помощью Божьей, тогда, когда еще и не покаялась. Вот Бог ей силу, могущество свое так показал. Братья приезжали туда, а она такая была женщина, боевая очень. Там леспромхоз, это места, где занимаются, ну, вырубкой леса, там заготовкой, там зоны, зэки там этим занимались. И вот этот поселочек небольшой, и вот там она жила, и она этих мужчин там гоняла буквально. Могла и палкой, а могла и без палки, у нее силы хватало. Вот на пути у нее встать... Никто не решался в этой деревне. А тут она на собрание стала приходить. И тоже, и потом она рассказывает. Я, говорит, пришла на собрание, старичок какой-то тут. Этот брат наш, пресвитер, приехал из Перми. И вот там собрание у них проводил. Вот старичок щупленький какой-то стоит. Думает, ну, мужичонка-то такой. Еще говорит что-то. Говорит громко так. Ну, она так интересно заслушалась. Заслушалась. А потом после собрания с ним решила поговорить. Поговорила. А он чувствует, табачком-то от него так серьезно пахнет. Он говорит, вы, наверное, курите. Да, о, я, говорит, с детства курю, это для меня, ну, вот так вот. Он говорит, а бросить-то не хотите? Она, да вот не знаю, пыталась, было такое желание, да ничего не получается, бесполезно. Он говорит, а вы знаете, Бог вам может помочь. Она, да нет, да, это невозможно, это невозможно. Тоже, знаете, вот, ну, спасаться выше надо, она, нет, вот давай, вот это никогда. А самой вроде бы и нравится, и на собрание уже не один раз ходит. И верующие-то люди вроде неплохие. И так вот она оценивает, а как-то решаться не решается дальше идти. Он говорит, давайте помолимся. И так, говорит, склонился он, этот дедушка, помолились. Она говорит, ну ладно, тут уж я курить-то не буду, ну, все-таки в доме неприлично. Но, говорит, выйду за ворота избы, и там я все-таки, ну... Наконец-то покурю, а хочется уже хочется. Ну ладно, так она перетерпела это. Потом на улицу выходит, думает, ну нет, во дворе здесь, у дома молитвы как-то тоже нехорошо. Люди святые тут живут, я уж там на улице. И выходит так в раздумьях своих. И говорит, я не заметила, как до дома своего дошла. Дошла до своего дома. Тут думаю, ну покурить. Да что-то ладно, пока не буду. И вы знаете, с тех пор так и бросила. А потом поняла, ну кто это ей дал такую силу? И просто думаю, что в таких случаях Бог где-то, ну вот, ну чудо свое являет, чтобы просто показать силу свою, что есть у него эта сила. И потом в церковь вошла, покаялась, уже действительно по-серьезному покаялась, обратилась к Господу. Бог серьезно жизнь ее изменил. Если раньше это там гроза была этого поселка, то потом такая добрая душа, вот с ней встречаешься. Но что печально было, что долгое время у нее в жизни были такие грехи, которые она оставить не могла, и где-то даже и не сильно пыталась. Проходили годы, она вот так вот и жила. Вроде бы и сильно изменилась, и в то же время оставалось много того, за что вот, ну, прямо стыдно было перед многими жителями этого поселка. Прошло время, Господь все-таки буквально перед самой смертью дал ей милость, освободил, и так вот она Господу ушла все-таки, это милость Божья. Но вот я думаю, друзья, где-то так вот смотришь и за жизнью своей наблюдаешь, бывают такие вещи, с которыми мы способны мириться, с которыми мы способны соглашаться. Уж, ну, какого-нибудь вала большого из своей жизни, страшного этого идола уберем, а вот золотой телец, это что-то такое, так вот, ну, приятное, может быть, оно и останется где-нибудь. А братья и сестры, спасаться нужно на гору нужно спасаться. И те, кто на эти горы спасения высоко поднимались, и они имели благословение, и имели благословение их дети, их потомки. Никто из них не разочаровался. Вспомните, например, одно колено в народе израильском, колено Левия. Чем оно от других отличалось? Если в земном плане посмотреть, то они были обделены очень сильно. У них был свой удел на земле, который Бог обещал народу израильскому. Не было удела. Не было земли, где жить. Были города, в которых они находились, как, ну, как квартиранты, так скажем. Не в их уделах эти города были, вот там они жили. То есть в земном, казалось бы, в чем-то ущерб, а в остальном очень высоко эти люди были подняты Богом. Он особо их к себе приблизил. Особо к себе приблизил. А после чего это произошло? После того, как решились на сторону Божию встать. Помните, Моисей выходит за стан и говорит, кто Господень? Ко мне. И вот здесь надо было выходить. И колено Левия выходит. А потом нужно было где-то и меч в руки взять. И очень, ну, неприятное дело делать. Но это было тоже в планах Божьих. И это было, ну, где-то основой, что ли, благословения вот этого колена. За Богом последовали. Они сами выбрали для себя Бога. И потом Бог называет себя тоже и их Богом. Их Богом. И их уделом себя называют. Это удивительно. Бог себя называет их частью тоже. И себя отдает в их распоряжение. Высокая гора, на которую поднялись. И не пожалели потом они. Их потомки потом чем занимались? В храме Божьем служили. Богу славу пели. Где-то и такую черную работу совершали в Доме Божьем. И такое делали, что, может быть, ну, не всякий бы на это пошел. И это тоже делали, но все ради Бога. И вся их жизнь была потом так построена. Под Божьим благословением они находились, пребывали. Благословенная очень жизнь. Поэтому, братья и сестры, если хотим мы благословения для своих детей, то на эту гору спасения надо подниматься до конца. Если видим в своем сердце что-то, что еще мешает нам духовно жить, может, грех какой-то. Где-то, может, сердце так, замечаешь, стало привязываться. А где-то, может, просто смирились с чем-то уже. Ну, по-другому я не могу жить. Бывает где-то вот, ну, у нас в нашей местности больше такой индустриальный край. Там заводы, там, ну, различные такие, ну, фабрики в разных местах работают. У нас брат один был, он мастером работал. И вот пришлось уволиться из такой работы. Казалось бы, вроде неплохое там, ну, место и деньги хорошие получил. Но, говорит, я, говорит, не могу. Я не могу больше обманывать. У меня, говорит, каждый раз, когда я эти наряды пишу этим рабочим, у меня сердце кровью обливается. Я же, говорит, ну, уже половину фабрики перебрал по гаечкам, по винтикам, судя по нарядам, по этим. А мы этого и ну, сотой части не сделали того, что я там понаписал. А не напишешь, никто зарплаты не получит. И что делать? И вот в таком случае тоже приходится выбор делать. Выбрал чистый, добрый путь такой, и Господь благословит. выше подняться, спасаться до конца, чтобы не так, как у Лота все-таки было. И там, где мы видим, что это высоты такие, которых достигнуть мы не можем, кому нам идти? А? Вопрос, на который можно даже не отвечать. Мы понимаем прекрасно, кому идти. Возведи меня на высоты, для меня недосягаемые. Это может только Бог сделать. И вот в плане спасения нашего, борьбы с грехом, это действительно высоты для меня недосягаемые. Я не способен на это. А у Бога для этого силы есть. Если вот так на Бога положиться, то можно идти высоко, можно идти далеко. С Богом нашим только чтобы это было. И спасет Господь, и поможет. Есть еще одна гора. У этой горы народ израильский находился. Находился, ну, довольно долгое время. Станом они стояли. Из всего народа на эту гору взошел только один человек. Помните эту гору? Вспоминаете? Гора Господня, гора Синай. То место, где Господь дал закон народу своему. Особое место, где Моисей сколько дней имел общение с Богом? 40 дней имел с Богом такое тесное, близкое общение, где Господь вот так, ну, где-то даже немножечко славы своей показал, показал ему. Высоко очень поднял. Гора Божьего присутствия, так бы ее можно назвать, наверное, было. Хочет нас Господь на такие горы возводить? Гора присутствия Божьего. Ближе к Богу быть. Вот если первая гора, она дальше от греха, да? То вот эта гора, она вот ближе к Богу. Ближе к Богу. У нас бывают тоже где-то в сердце такие есть мысли, что, ну, это, наверное, не для меня. Я уж как-нибудь у порога, где? У порога в Доме Божьем. Вот, вот это мое положение, я тут проживу. Оно для меня лучше, чем в шатрах нечестия. Как Давид в свое время пел, говорил об этом. Я уж как-нибудь так вот. Бывает, мы тоже с таким положением смиряемся. А ведь Бог нас хочет так высоко вознести, чтобы мы в тесном общении с Ним пребывали. Если повнимательнее посмотреть, то вот эта гора Синай, она была не для одного Моисея только приготовлена. Вы не замечали это? Давайте прочитаем. 19 глава книги Исход. 19 глава книги Исход. Я выборочно стихи прочитаю некоторые. Вот давайте с 12 стиха. 12 и 13 пока. «И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. Как, братья и сестры, можно было на эту гору подниматься? Можно. Можно. Только в определенное время. Вот до этого времени все, черта вокруг, даже к подошве горы прикасаться запрещено. Нельзя, нельзя. А вот когда протяжный трубный звук, тогда могут зайти на гору. Я не представляю, как Бог это видел, как Он представлял, как вся эта множество народа поднялось бы туда, на эту гору. Не знаю, но я думаю, что Он где-то и предвидел, что этого не будет. Понимал, что не будут они рваться на эту гору. И мы смотрим дальше по тексту, когда читаем, видим, что ну, не пошли они туда, не стали они подниматься туда. А трубный звук был? Был. Читаем чуть дальше. Гора же Синай, это 18 стих и ниже. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи. Страшное, да, зрелище? И вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Звал Господь? Звал. И все сильнее и сильнее этот трубный звук, а они, А они стоят внизу горы, и страшно, страшно идти. Вот Моисей, это, наверное, для него, да? Вот Моисей, пускай он идет, потом они так, ну, так и говорят. И Моисей пошел туда, потом имел общение там с Богом, благословенное общение. А вот этот народ, не поднявшийся в тесное общение с Богом, в эту близость к Господу, что потом с этим народом происходит? Телец, идолопоклонство, опустились так низко, как, ну, трудно даже себе представить. Ведь народ Божий, народ Божий, Господь их избрал себе как особое племя среди всех других народов, чтобы иметь с ними тесное общение, чтобы близко с ними жить. А они какому-то золотому тельцу начинают поклоняться. И такие слова безумные говорят. Вот Бог, который вывел тебя из земли египетской. Да этот телец, он телеги их тащил, и все. Ну так ведь? Так они ну, выбирались, может, оттуда. А вот они теперь его обожествили. Вот кто тебя из земли египетской вывел. Тот, которого они стегали, да, там, чтобы он побыстрее, может быть, эту колесницу катил с домашним всем этим имуществом. Вот теперь это твой Бог, телец вот этот телец. Как низко, как глубоко опустились. И где-то, друзья, одна из причин, я думаю, это то, что вот в свое время вот в эту близость с Богом не вошли. И потом вот так низко снова стало. У нас так же бывает, братья и сестры. Где-то смотришь, может быть, ну, у нас одно время в нашем объединении переживания, так нас с братьями посетили, как-то на библейские курсы мы братьев приглашаем, а что-то мало братьев приезжало. Так вот несколько лет такие переживания были. Мы уж даже так, ну, серьезно стали думать, ну, почему? На курсах вроде бы такая пища добрая, так, ну, много и назидательных тем, и тем полезных для служения, для проповедника, для того, который хочет так это служение от Бога совершать. А что-то братья стали меньше ездить, стали узнавать по церквям. Тут работа, там что-то еще, да вообще что-то как-то... А я вот помню время 90-х годов, у нас на библейские курсы поехать, это честь была. Мы с братьями, ну не то, что друг с другом соревновались, а просто, ну, хотелось. А у нас мест ограничено было количество. И вот, ну, смотришь, там из церкви 3-4 человека поехало, а еще сколько было желающих, а им приходилось на следующий год потерпеть, подождать. А хотелось многим ехать. А вот тут смотрим, тут какой-то ревности такой не стало. Не стало. Почему? Ведь на гору ж подниматься надо, да? На гору подниматься. С одним братом разговаривал, он, ой, знаешь, там, это герменевтика, эти там, ну, гомилетика, экзегетика. Так, говорит, что-то это все трудно, у меня голова не вмещает. Голова не вмещает. Ну, а сам серьезным делом занимается, у него, ну, свое дело, и там голова у него варит очень хорошо. Так думаю, ну, как-то интересно у тебя в жизни получается. Там тебе соображать не выходит никак, вот на темы библейские. А тут у тебя очень все хорошо идет, очень все хорошо. И даже неверующие люди к нему советоваться приходят по многим вопросам из его вот этой сферы деятельности. Ведь потрудиться ж нужно, да? Чтобы на гору подняться, ведь в гору трудно идти. Тот же Моисей, смотрите, он на эту гору поднялся, и как оно было? Вот эти 40 дней. Каждый день пятиразовое там питание, да? Или как? В посте находился. 40 дней. Я не думаю, что Бог ему эти 40 дней так облегчил, что он не почувствовал даже, что он не кушал. Это бы, может, и постом тогда не называлось. Отказаться пришлось для того, чтобы с Богом общаться. Вот от пищи даже отказаться пришлось. На 40 дней трудно на такую гору подниматься. В жизни нашей Бог, он где-то даже от нас такого большого-то и не требует. Ну, смотрите, утром пораньше проснуться. Это на такую же гору подняться. Всегда оно просто. Я знаю, есть люди, которые просыпаются очень хорошо по утрам. У меня дочка одна, она встает раньше всех. Даже раньше нас. Меня и жены моей. Ну, такой вот человек. Ей надо пораньше вечером лечь спать. Она уже вся там изнемогает, если долго все это затягивается у нас вечером. А вот утром рано, она встанет так рано, что это, даже ее воспитывать пришлось, что если уж ты встала пораньше, то давай уж не мешай. Не мешай. И так как-то она тихонечко себя по утрам ведет. Но встает очень рано. Есть такие люди, которым легко, а есть те, которым очень тяжело. Для кого-то это серьезная гора. Пораньше встать и иметь утром общение с Богом. А нужно это, братья и сестры? И так, чтобы не мимоходом это было. Не просто, чтобы где-то вот, ну, там, почитал стишочек два, там, а посерьезнее вникнуть. А для семьи свои благословения попросить на этот день. Детки наши в школу пойдут. Сколько искушений может быть там. Да и просто даже там, где, ну, у нас тоже в церкви христианская школа есть общеобразовательная, как-то бывает даже сильно и не переживаешь. А сколько там искушений бывает? Не бывает разве? А бывает. И наши преподаватели, бывает, плачут от этих деточек, которые искушения победить не смогли. А все это тут наружу вышло. Друзья, подняться повыше, пораньше это сделать. Поближе к Богу. У Бога милости не спросить на то, чтобы Господь, ну, с нами был, с семьей нашей пребывал. Это гора высокая и очень благословенная гора. Моисей, наверное, никогда не пожалел, что он эти 40 дней в посте находился, что ему это и непросто было. И вот в этом трепете перед Богом пребывать 40 дней, представьте, с Богом святым в таком близком, тесном общении быть. Ведь это же еще и, ну, напряжение такое, да? Бог святой. Он сказал, что кто приблизится там, и вот из этих людей, да, сразу даже, чтобы рука не коснулась, побить его камнями, стрелой пускай это сделают. Вот такой святой Бог. А тут он к себе призвал этого человека. Человека тоже грешника ведь. И имел это тесное общение с ним. Поэтому, братья и сестры, все-таки это высота, на которую мы подниматься должны. Это трудно, это непросто. А почаще Библию читать, это тоже высоко. А не просто читать, а вникать и исследовать. А, братья дорогие, на библейские курсы поехать. Высоко, высоко. Знаю брата одного, мы с ним в детском лагере познакомились. Смотрю, человек лет 20 ему тогда было, сидит под сосной, и Библию по слогам читает, вслух. Вы знаете, я такого в жизни своей не видел. Ну, молодой человек, 20 лет, Библию по слогам читает. И вслух. Подхожу, говорю: Леша, что-то так интересно. Расскажи, как у тебя жизнь вообще так? Первый раз мы с ним тут встретились. Он говорит: даже, Миша, стыдно говорить. Даже стыдно говорить. В школе не учился. Ну, я понимаю, тогда, когда школ не было, да? Ну, там как-то простительно. А тут, я говорю, как не учился? Он говорит: да всю жизнь неверующая семья была, а он занимался биатлоном. Это на лыжах люди бегают и из винтовочки по мишени стреляют. Ну, вот вся их жизнь в этом. Быстро бегать и метко стрелять. Вот все, чем он в школе занимался. Постоянно сборы, соревнования. А в школе он так между делом временами появлялся, ему там троечки, четверочки все-таки рисовали в журнале. И так вот, я, говорит, читать не научился даже. Представляете? А теперь покаялся, а теперь Библию надо читать. И я вижу, для него это такая высота, бывает недосягаемо. Он сидит и он тренируется просто, он тренируется Библию читать по слогам, вслух, и вот так вот. А потом прошло годика два, может быть. Мы с ним встретились на библейских курсах. Приехал на библейские курсы. Я смотрю, Леша приехал. Думаю, ну как он бедненький тут сейчас будет заниматься. Проходит, наверное, дня три, я подхожу к нему. Леша, говорю, ну как ты? Он, знаешь, говорит, тяжело. Даже просто сидеть, и то тяжело. А уж все вот остальное. Я смотрю, для него это тоже высота такая. А поднимается, старается. Вы знаете, сегодня это брат ответственный в одной церкви. Небольшая группочка, там вот он ответственный. И уже не по слогам читает. И проповедует, слава Богу. А все с чего началось? Вот с этой, и не, из низины такой, вот туда наверх, к Богу подняться. Даже просто заставить себя, и смотришь, и все пошло. А Господь через Слово Свое такое преображение в душе произвел. Подними меня на высоты для меня недосягаемые. И дал бы нам Господь милость такую, чтобы в этом общении с Богом мы больше могли пребывать. Это будет благословением и для нас, и для детей наших. Эта гора сегодня, она не очерчена никакой линией. И прикасаться не только к подошве ее можно, а можно высоко и высоко восходить. Бог там ждет, Он приглашает каждого из нас на эти высоты общения с Ним, общения с Богом. Еще одна гора была, о которой тоже хочется сказать. Это гора, на которую не могли, опять же, народ израильский не мог подняться. Но прошло время, и на эту гору поднялся один человек. Да, он Халев. Вот подошли они к земле, которую Бог им обещал, отцам их еще обещал. их пообещал туда вести. Вот подходят они к этой земле, посылают соглядатаев туда. И среди этих 12 только 2 было тех, которые потом вернулись, и сердца народа ободряли. Ободряли к тому, чтобы шли они туда, победят они, одержат они эту победу. А там гора тоже была. Вот если карту кто-нибудь Палестины видел, там высота. Вот эта земля, большей частью, она на высоте находится, на высоте. И колено Иуда, оно потом вот эти высоты, высоты и наследовало. И действительно, они где-то правы были. На этой горе жили люди сильные. Сыновья Инаковы. Кто это такие были? А? Как они, слабенькие, маленькие? Нет? Ростом большие великаны, сильные такие очень люди. И вот страх они внушали. Вот, братья и сестры, кто из вас поменьше ростом? Вот замечали, когда себя с человеком повыше, ну, встаешь, чувствуешь себя немножечко таким, таким маленьким и слабеньким. Я редко такие испытываю ощущения, сам вроде бы так повыше. Но когда человек повыше меня, как-то чувствую, да, интересно такое, такое чувство, что ну, явно слабее, явно слабее. А тут то же самое. И сердца народа расслабились. Расслабились. Не можем мы этого одолеть. А гора, которую можно назвать горой победы, Халев потом эту победу унаследовал. Бог победу им определил. Идите и победите. И не своими силами вы это будете делать. Сам Бог будет вашим вождем в этой победе. И взойдете, и эти сыновья Инаковы никакого сопротивления вам оказать не смогут, потому что Бог будет с вами. А они перепугались. И потом знаем, что, что потом впоследствии было, да? Это странствование по пустыне, долгие годы, ну, можно сказать, где-то такого бесцельного хождения, хотя у Бога тоже свои планы были об этом. Воспитывал он их там в этом хождении в пустыне. Но могло быть все по-другому. Я еще раз к этой мысли вернусь, что у Бога, у него высоты есть. И он их, нас хочет туда поднимать, на эти высоты. И это благословенные, добрые планы Бога о нас. И там, где мы на эти высоты не восходим, там, друзья, только наша вина. Мы не пошли. А как потом с Халевом было, помните? Он напоминает Моисею, напоминает Иисусу Навину, что Моисей обещал, обещал, Бог обещал, что эта гора чьей будет? Его горой будет. И этот город Хеврон, это его наследием будет. И проходит время, и он, человек, которому уже за 80 лет было, эту гору завоевывает. С какой силой этот дедушка смог такую победу одержать? Да только с Божьей силой. И наглядно всему народу показал Господь, вот посмотрите, это гора, на которой Бог тебе победу хотел дать. И вот этот человек, он победу одержал, взошел туда, на эту гору, и потом эта гора стала наследием и для него, и для кого? И для его потомков, и для его потомков. Опять же, братья и сестры, к этой мысли вернемся. Если мы сами способны на такие высоты подниматься, если мы сами живем вот этой жизнью победы, то Господь и наших детей тоже путями победы сможет повести. Тут даже механизмы трудно объяснить. Какой-то духовный закон срабатывает. Родители идут так, и смотришь, и у детей больше силы для того, чтобы с грехом бороться. А где, наблюдали, может, мы такое, где вот у родителей слабости духовные, там смотришь, и у детей тоже такие же проблемы, переживания бывают. Знаете, в одном из подростковых лагерей, беседую с подросточком одним, покаялся, так сердце переживает, хочет исповедаться, вот исповедаться о грехах своих. Многое так открывает. А потом так разговариваем с ним, а я его отца узнаю в нем. Вот в этих переживаниях, в этих его вот, ну, в этой борьбе духовной смотрю, ну, прямо копия, прямо копия. И у отца побед мало, и у него тоже так же. Сегодня этот мальчик не в церкви. Так потом много раз каялся, много раз прощения просил у Бога, в слезах каялся, а вот встать не может духовно никак, и уж там и церковь молилась, и все, вот не получается, уже юноша такой, а вот ну ничего не выходит никак. Уже даже на крещение заявлял, было такое время, вроде бы такого духовного подъема, а прошло немножко времени, смотришь, нет, там до крещения далеко, никак не получается. Братья и сестры, вот одерживая победы духовные, мы для своих детей готовим основания для духовных побед тоже. Они в этом очень нуждаются. И дал бы Бог милость нам такую, чтобы нам на эти высоты восходить тоже. А это бывает непросто. Бывает, где-то нужно и на исповедание идти, и не всегда это бывает просто для сердца нашего, открыть грех свой. А бывают пути свои нужно исправить. Исправить и, ну, где-то покраснеть, может быть, за то, что ты делал неправильно. Тоже один брат у нас в церкви есть. И как-то и вопрос крещения его еще тогда решался. Беседуем с ним, он с регистрированной церкви перешел. Ну, там как-то ходил туда, там тоже каялся, было такое время. А потом обратился серьезно к Богу уже в нашей церкви, в отделенной. Вопрос о крещении поднимает. Беседуем с братьями с ним, и он говорит: знаете, братья, у меня такое переживание серьезное, я понимаю, что мне надо что-то делать. Потому что от армии я в свое время, ну, увильнул. Сделали ему там справочку липовую. Он по этой справочке так вот и военный билет уже получил, на руках он у него. Но я, говорит, понимаю, что вот эта нечистота, эта нечестность, она мне так давит, я, говорит, не могу и не знаю, что делать. Братья и сестры, вы бы ему что посоветовали? А вот человек совета спрашивает, что делать? Вот если бы ваш сын был, как бы? Надо открыть. Мы понимаем это прекрасно. Мы у него спрашиваем: Саша, ну ты сам как думаешь, что делать-то надо? Он говорит: да надо мне в военкомат идти, и надо говорить об этом. Ну мы ему спрашиваем: ну ты знаешь, что тебе за это светит? 3 года у нас в России за уклонение от воинской обязанности. Он говорит: я понимаю прекрасно, но надо идти. Мы говорим: надо идти. Помолились, благословили на это благое дело. Пошел, а мы молимся тоже так, вот знаете, сердце-то трепещет. Но что там будет сейчас? Что будет? Потом он рассказывает: пришел я в военкомат, показываю им свой военный билет. Они говорят: ты что сюда пришел? Что тебе надо? Он говорит: знаете, вот это все, это неправда. Вот то, что здесь написано. Говорит, было такое время, я, ну, эту справочку такую липовую сделал, все. Заплатил за это денежки. И вот сейчас я, говорит, покаялся, к Богу обратился. И меня совесть осуждает за то, что я вот так сделал. Они на него смотрят большими глазами. У них в практике такого не было никогда, чтобы солдатик пришел и тут каяться перед ними начинал. Вот. Я, говорит, на них смотрю, я вижу, что они не знают, что со мной делать. Не знают, что делать. Вроде бы надо сажать, а тут человек сам признается. И это... Они говорят ему: знаешь, говорит, ты, говорит, иди, мы подумаем, что с тобой делать. Он говорит: ну а мне-то что теперь? Он: ты, говорит, иди, и все. Если надо будет, мы тебя вызовем. Он: все, они говорят: все, иди. И так до сих пор не вызывали. А у него на сердце спокойно. То, что нужно было, он сделал. Он сделал. Потом дальше, как они там себя поведут, это уже их дело, да? А вот он оставил это. Бог милость свою явил. Явил свою милость. Один брат у нас тоже в армии спалил барак. Курил, рассказывает, ну, неверующий тогда был. И там вот этот окурочек засунул там в щель какую-то, а потом прошло немножко времени, этот барак сгорел. Ну, он знает прекрасно, от чего это было. Но там так никто и не знал. А потом тоже беседует и говорит, что: братья, я вот понимаю, что я там барак сжег. Что вот делать? Я, говорит, поеду туда. Ну, думаю, ну ладно, езжай давай. Побеседуй, пообщайся. Хоть, может, свидетельство будет такое доброе. И тоже такая же история примерно. Приезжает, начинает рассказывать им. Они тоже на него смотрят такими большими глазами. Что такое? Как? Солдатик бедный. Вот. И тоже все простили. И такое доброе свидетельство потом было. Он там с этими офицерами своими так хорошо побеседовал о Боге. Думаю, что многие потом тоже задумались, какую все-таки силу имеет вот это вот, ну, обращение к Богу, к самому. А это высоты. И на них идти надо. Просто вот так вот поступать. Сейчас рассказывать, может быть, это даже и просто. А вот так поступить. Через сколько нужно, ну, вот где-то перешагнуть через себя, через это я свое. Так бывает, это непросто. А это победа. И эту победу Господь для нас приготовил. И на эти горы надо подниматься. У нас часто бывает, что мы победы не можем одержать. Ну, как вот, помните, в притчах тоже, на дорогах, и на дорогах ужасы. Или в Экклезиасте в книге, сейчас не вспомню. Время старости описывается, да, там, что уже и на дороге там трудно, ужасы. Да, где-то потом еще лев на дорогах, лев на площадях, тоже помним, да, такое, там в притчах уже. Это о ленивце, да, говорится, у него там причины тоже свои, там на дорогах кошмар тоже всякий, не пойду, не буду ничего делать. И у нас бывает тоже так же, мы победы не одерживаем только потому, что где-то мы вот так, ну, не хотим, боимся, не хочется трудностей для себя каких-то. А надо идти, и надо побеждать, это будет благословением и для нас, и для наших детей. Ну и последнее, братья и сестры, на что внимание хотелось обратить, последняя гора. На эту гору не смогли подняться три ученика Иисуса Христа. Не знаю о их семьях. Но вот в тот момент как-то, ну, смолодушествовали. На эту гору подняться не смогли. Хотя Христос там в очень серьезных переживаниях на этой горе находился. Вспоминаете место? Гефсимания, Елеонская гора. Гефсимания, молитва Христа перед своими смертными страданиями. Томится душа. И Он этих учеников Своих призвал туда для чего? Немножко с Ним пободрствовать, да? И вот где-то я так понимаю, Он их немного соучастниками в деле спасения призвал там быть. Соучастниками в Евангелии побыть там на этой горе. Помолиться вместе с Ним. Помолиться вместе с Ним. Я бы так ее назвал, эту гору. Гора соучастия в Евангелии. И она не только в молитве бывает выражается, где-то и более серьезных, ну, не то, что более серьезных, а каких-то дел таких, где ноги наши нужны, а не только, ну, нужно где-то помолиться словами или в сердце своем, пойти куда-то, что-то делать для Бога. Где-то с благовестием трудиться, это соучастие в Евангелии. Да, это соучастие в Евангелии. И бывает тоже гора, от которой мы где-то в сторону себя отставляем. А сестрички дорогие, вот вы с детками дома часто находитесь? Чаще, чем вообще никуда-то выбираетесь. А? У кого деток много особенно. Где вы больше времени проводите, дома или нет? Да дома, конечно же. Но это правильно или неправильно? А? Сестры, правильно? Это правильно. Это правильно, это хорошо. У нас один брат, если он своей жене сделал такой подарочек. Хороший подарок. Я когда увидел, думал, наверное, свои тоже сделаю. Я вам расскажу. На кухню захожу к нему, а у него висит такая дощечка. Не то, что разделочная доска, а такая дощечка аккуратно, с любовью, видно, сделана. Мужем сделана. И на ней текст вырезан. Текст вырезан. Знаете, какой стих? И она знает, что занятие ее хорошо. Думаю, такой утешительный стих. Вот. Жена на кухне трудится, да? А тут такое, не просто какой-то совет, какая-то мудрость человеческая, а и слово Господне, сам Господь здесь говорит. Ну, а и знает она, что занятие ее хорошо. Вот где-то, друзья, это тоже место, которое для вас, сестры, Бог усмотрел для того, чтобы вы там свой труд могли совершать. А можно там соучастницей в Евангелии быть или нет? А обязательно, без этого никак. А детки наши, которых нам Бог даровал, они с кем больше времени проводят? Да с вами, сестрички, так ведь? И если вы там больше им внимания будете уделять и больше их взор к Богу направлять, к Божьему, к чистому, к святому, туда, к горам, тогда, друзья, и Евангелие потом посеется в этих сердечках, и спасение Бог даст. Там, где мамочка сама вот на этой высоте духовной находится, и туда же и деток своих ведет. Это гора соучастия в Евангелии. И бывает это непросто, ведь столько забот там дома. И покушать-то надо приготовить. Да еще и труд бывает такой неблагодарный, да? Покушать сделала, покушали, и что? Да и снова надо опять готовить. И снова. И вот так это крутится все, вращается, вращается, и кажется, просвета никакого нету. И найти среди всего этого времени время для того, чтобы деткам своим внимание уделить, духовное какое-то внимание, это нужно обязательно, сестры дорогие. И знаете, какая особенность? И Бог будет ободрять и в таком труде, в обычном, тогда, когда больше вот этого духовного тоже будет момента. Это не значит, что нам нужно оставить. Там муж с работы пришел, ничего не готово, я тут с детьми собрание проводила, ты уж прости. Так тоже неверно, так тоже не пойдет. Вам надо и то, и другое успевать. Это гора, на которую подниматься надо. И дал бы Господь милость такую, чтобы так было, друзья. У мужей у них тоже свои есть горы, на которые подниматься надо в этом вопросе. И поэтому пусть нас Бог благословит в том, чтобы нам вот повыше этот взор свой поднять. Чтобы нам к этим горам, куда Господь нас хочет возвести в планах своих, в добрых, в благих намерениях своих, чтобы подниматься туда, подниматься выше. И это будет благословением для меня и для моих детей. Кто взойдет на гору Господню и кто станет на святом месте Его? Пусть для нас, друзья, это не просто вопросом будет, а утверждением, да я туда пойду, да я хочу на эти горы восходить. И только милости у Бога просить, чтобы Бог благословил в этом восхождении и чтобы он с нами был. А он обязательно будет, если будем его об этом просить. Пусть Господь нас благословит в этом. Аминь.